Матерь Агни-йоги. Чтобы дойти до конца, надо устоять в свете. Жизнь дает неисчерпаемые возможности для развития стойкости, твердости и неуклонности шага вперед. Если облегчить жизнь и отнять возможности укрепить дух и углубить его качество, это будет означать уничтожение тех самых ступеней лестницы восхождения, по которым только и может дух подниматься. Если очень хотите, легкие условия жизни будут, но уже без возможности сблизиться с нами и с Учителем Света. Решайте сами, пока не поздно еще, ибо не так уж много осталось времени для прожигания масла в лампадах. Поймите, что сопротивление и противодействие среды вызывается именно силой стремления вашего к свету, равно как и все злоухищрения тьмы. Понимание облегчает нести крест жизни, который берет каждый, хотящий идти за владыкой.